Во вселенной номер 647 прошел год. Уже собрали два урожая пшеницы. Дважды Чен Синь и Гуань Фань наблюдали, как зеленые ростки превращаются в море золотых колосьев. Соседние поля, на которых росли овощи, были зелеными постоянно. В этом мирке им предоставили и все прочее, что требуется для жизни. На предметах, изготовленных триссалерианами, не красовались фирменные марки, но они выглядели точно так же, как земные аналоги. Чен Синь и Гуань Фань иногда выходили в поле и трудились наравне с роботами. Порой они прогуливались по вселенной. Если не оставлять следов, то можно гулять бесконечно и чувствовать себя путешественниками по бесчисленному количеству миров. Однако в основном они проводили время перед компьютером. В любой точке небольшой вселенной можно было открыть окно терминала, пусть они и не знали, где находится процессор. В компьютере хранилось значительное количество земных документов, фотографий и видеороликов, большей частью из периодов до эры космической передачи. Очевидно, триссалериане собрали эти сведения, чтобы изучать человечество. Информация касалась всех отраслей естественных и гуманитарных наук. Но намного больше сведений в компьютере хранилось на языке триссалериан. Чен Синь и Гуань Фаня это море знаний интересовало больше всего. Поскольку им не удалось найти на компьютере программы переводчика с триссалерианского на языки Земли, им пришлось изучать саму триссалерианскую письменность. Томоко стала их учителем, но вскоре выяснилось, что научиться ей крайне сложно. Она оказалась чисто идиографической. В отличие от земных алфавитов, большинство из которых фонетические, текст на языке Трисоляриса не имел ничего общего с произношением, а выражал идеи напрямую. В далекой древности люди тоже пользовались идиографическим письмом, иероглифами, но позже эти системы письменности исчезли. Некоторые западные читатели могут удивиться такому утверждению. Китайские символы, ими написан оригинал этой книги, часто называют иероглифами, но это не совсем верно. Китайская письменность является фонетической, так же, как и почти все современные алфавиты. До наших дней в ней сохранилось всего лишь несколько идиографических символов. Как именно действуют китайские символы, объясняется, например, в книге Джона де Франсиса «Chinese Language: Fact and Fantasy». Люди читают, расшифровывая зарисованные звуки речи. Но это препятствие не смогло надолго задержать Чен Синь и Гуань Фаня. Проведя 2 месяца в напряженной учебе, они стали быстро постигать чужой язык. Самое важное достоинство идиографического алфавита — высокая скорость чтения. Чен Синь и Гуань Фань читали триссалерианские тексты в 10 раз быстрее, чем земные. Они приступили к изучению хранящихся в компьютере документов, сначала спотыкаясь на каждом шагу, затем увереннее. Они поставили перед собой 2 задачи. Во-первых, хотели узнать, как именно триссалериане описали период контакта 2 цивилизаций. Во-вторых, их интересовало, как удалось создать эту мини-вселенную. Они понимали, что не достигнут в этом вопросе уровня знаний специалистов, но им хватит и научно-популярного объяснения. Томоко предположила, что достичь этих целей можно за 2 года. 1 год уйдет на совершенствование навыков чтения на триссалерианском и еще год — на внимательное изучение материалов. Основополагающие принципы функционирования небольшой искусственной вселенной казались им непостижимыми. Они подолгу мучились даже над простейшими вопросами. Например, как может работать экологическая система, замкнутая в объеме всего 1 кубического километра? Что здесь за солнце? Откуда оно берет энергию? И самое поразительное, куда сбрасывается избыточное тепло? Они спрашивали Томоко. На одни вопросы та отвечала, а с другими отсылала к документам в компьютере. Чен Синь и Гуань Фаня особенно интересовал такой вопрос. Может ли мини-вселенная обмениваться сообщениями с Великой Вселенной? Томоко уверяла, что не существует способа передать информацию из мини-вселенной наружу, но можно принимать широковещательные сообщения извне. Она пояснила, что все вселенные висят над супермембраной, словно пузырьки. Понятие супермембраны является одним из фундаментальных в триссалерианской физике и космологии, и объяснить подробнее она не в силах. В Великой Вселенной накоплено достаточно энергии, чтобы передать информацию по супермембране. Но это сложно и требует невероятного расхода энергии. Пришлось бы обратить в чистую энергию столько же массы, сколько ее есть во Млечном Пути. Между прочим, система наблюдения Вселенной номер 647 часто регистрирует всплески, приходящие от других великих вселенных на супермембране. Какие-то из этих сигналов — явления природы, другие — послания от разумных существ, расшифровать их не удается. Но из той великой Вселенной, из которой пришли люди, не было ни одного сообщения. Время текло день за днем, словно тихая вода в ручейке. Чэн Синь начала работу над мемуарами, в которых собиралась описать известные ей исторические события. Она назвала свою книгу «Прошлое вне времени». Иногда они пытались представить себе жизнь в новой вселенной. По словам Томоко, космологическая теория предсказывает, что в ее макромире наверняка будет больше 4 измерений, возможно, даже больше 10. Как только новая вселенная родится, вселенная номер 647 автоматически создаст вход в нее и изучит образовавшиеся в ней условия. Если обнаружится больше 4 измерений, дверь между вселенными можно будет перемещать, пока в Великой Вселенной не найдется пригодное для жизни место. Одновременно мини-вселенная установит связь с беженцами, скрывавшимися в других 3 солерианских мини-вселенных, а может быть и с переселенцами галактического человечества. В новой вселенной все беженцы из старой станут практически одной расой и совместно приступят к созданию нового мира. Томоко подчеркнула, что шансы на выживание во вселенной высших размерностей намного лучше из-за одной особенности. Весьма вероятно, что из множества макроскопических измерений на долю времени придется больше одного. «Многомерное время?» Чэн Синь поначалу не понимала этой концепции. «Даже если бы время было лишь двумерным, оно предстало бы не линией, а плоскостью», — объяснил Ифань. «На ней существует бесконечное количество направлений, и мы могли бы одновременно принимать бесчисленное количество различных решений». «И как минимум одно из них окажется верным», — добавила Томоко.